Что такое чудо святости? Этого люди наших дней не знают или не хотят знать. А между тем, чудо это в жизни святой Терезы Лизьеской свершилось перед нами и будет совершаться воочию, потому что эта жизнь бесконечна по своим последствиям не только для христиан, но и для отказавшихся от Христа людей нашего времени. Будут еще святые, увенчанные венком святости в Римской церкви, но уже не будут в миру. Предсказывала Ренона как раз накануне тех дней, когда Тереза Лизьеская увенчана была венком святости не только в церкви, но и в миру, и даже раньше в миру, чем в церкви. Что такое святость? Отсутствие зла? Нет. Бесконечно растущая победа над бесконечно растущим злом. Это мы знаем, может быть, лучше святых, потому что нет у них такого страшного сознания, как у нас, такого направленного в самую глубину сердца ослепительного прожектора. Кажется, глубже нельзя заглянуть в звездное небо, чем заглядываются люди наших дней. Но вот, оказывается, можно. Чем больше скрывается от человеческого взгляда вечная тайна мира, тем бесстрашнее и утомимее человеческая жажда знания. Если бы великий ученый оказался на другой планете, то делал бы на каждом шагу удивительные открытия, а маленькая Тереза делает их на нашей старой, бедной и скучной земле. Ни Канта, ни Эйнштейна, ни Лобачевского не знает она, но есть у нее тончайшие познавательные приборы и точнейший химический анализ, чем у них. Будьте как боги! В этом дерзновении человечество в лице маленькой Терезы зашло так далеко, что уже нельзя ему вернуться назад. Можно только идти вперед, чтобы погибнуть или спастись. Чем спастись, могли бы узнать по религиозному опыту маленькой Терезы, если бы мы поняли его как следует. В мир послав ее, Бог был к миру так милосерден, как только мог. Вот почему для нас нужнее всех святых она, и узнав ее, мы не можем не полюбить ее, как родную. Святость есть мудрость и знание, а грех – безумие и неведение. Но вот что удивительно. Грешные люди знают иногда то, чего не знают святые. Что высшая точка христианства есть согласование противоположностей – «accordor les contraires». По слову Паскаля, соединение двух божественных начал в третьем – отца и сына в духе. Знают грешные люди, чего не знают святые, что ни одна из церквей, ни католическая, ни православная, ни протестантская, все еще не церковь вселенская, спасение человечества и что церковь эта может явиться только под знаком трех – Отца, Сына и Духа. Вот почему только трое – Святая Тереза Испанская, Святой Иоанн Креста и Святая Тереза Лизьеская ведут человечество в церковь трех. 9 апреля 1888 года был день, назначенный для моего вступления в Кармель послушницей. В этот день праздновалось отложенное из-за костра Благовещение. Утром, взглянув в последний раз на Бьюсонский дом, милое гнездо детских дней моих, я пошла в обитель Кармеля, где стояла у обедни с родными. Когда Иисус сходил в сердце мое, я слышала только рыдания близких моих. И хотя сама не плакала, но когда шла впереди всех к воротам обители, сердце мое билось так, что мне казалось, что я умираю. О, как я страдала! Это надо пережить, чтобы понять. Я обняла моих родных и стала на колени перед отцом, чтобы он меня благословил. Он тоже стал на колени и благословил меня, плача. И двери Кармеля закрылись за мной навсегда. Писала Тереза позже в своей книге. Вел ее отец в обитель Кармеля, как невесту на брачное ложе. И как жертву на заклание. 12 февраля 1889 года, через месяц после того, как Тереза приняла обед, узнала она, что отец ее тяжело заболел. С ним сделался удар и начался паралич. Кажется, нельзя было больше за отца страдать, чем я страдала. Выразить это не могли бы никакие слова, и я не буду об этом говорить. А между тем, 3 года смертельной болезни отца моего кажутся мне самыми счастливыми и плодотворными в жизни моей. Я не променяла бы их ни на какой экстаз. Так же, как Иоанн Креста счастлив во тьме кромешной в аду, как в раю, без всякого утешения земного и небесного. Надо очень любить ее и очень верить в нее, чтобы, прочитав эти слова, не бежать от нее в ужасе. Но ведь и ученикам Иисуса надо было любить Его и очень верить в Него, чтобы, услышав из уст Его, может быть, самое страшное когда-либо людям сказанное слово о ненависти любящих к любимым, не бежать от Него в таком ужасе, как все готовы бежать от Терезы. В страшном и святом поединке маленькой Терезы кто из них больше страдал, умирал, хотел и не мог умереть? Убиваемый отец или убивающая дочь? Святой или святая? Этого они сами не знали. Знали только, один и тот же меч прошел им душу обоим. Две стороны одного режущего лезвия. Два вопроса без ответа. Хорошо ли мы делаем, что убиваем друг друга? Страшен этот сказанный вопрос, но еще страшнее не мой. Хорошо ли сделал тот, кто велел любящим убивать любимых? Иго мое благо, и бремя легко, это же он сказал. Но кто возлагает на людей злейшее иго и тягчайшее бремя, чем это? Чти, благословляй, люби отца своего, говорит отец. Проклинай, ненавидь, убей отца своего, говорит сын. Сын против отца? Отец против сына? Этого не говорили они и даже не думали, но где-то в самой-самой глубине, в самом сердце души, по чудному слову Терезы Испанской, это было как начало смертельной болезни, когда она говорит: «О, как я страдала! Надо самому пережить, чтобы понять!» Это не пустые слова. Сам Иисус в Гефсиманскую ночь блаженствовал на лоне Пресвятой Троицы, но это не облегчало смертных мук его. Неудивительно, что ужас этих вопросов не вынес и умер в полубезумии отец Терезы. Удивительно то, что сама она выжила и осталась разумной. Что лучше, такая жизнь или такая смерть? Трудно решить. 8 сентября 1890 года, в ночь перед самым произнесением обета, среди горячих молитв и экстазов, вдруг великое искушение постигло ее. Вместо утешения испытывала я только сухость души и богоотвержение. Это была сильнейшая буря за всю мою жизнь. В самом конце обета, во время ночной молитвы, обыкновенно столь сладостной, вдруг показалось мне мое пострижение безумной и невозможной мечтой. Дьявол, потому что это был он, внушил мне уверенность, что Кармель не для меня, что я обманываю всех, старших, вступая на путь, на который вовсе не призвана. Ночь моя — это тема ночи духа, то же, что и у святого Иоанна Креста. Ночь моя сделалась такое черное, что я почувствовал только, что должна вернуться в мир. Как выразить тогдашнюю муку мою? Я не знала, что мне делать, и, наконец, решила исповедаться игуменье в искушении моем, и, вызвав ее, призналась ей во всем. К счастью, увидела она душу яснее, чем я сама. Над моим признанием только посмеялась, и тотчас же дьявол бежал от меня. Он только хотел помешать мне и этим завлечь меня в западню, но не он, а я его поймала. Чтобы до конца унизиться, я призналась игумене во всем, и утешительный ответ ее рассеял все мои сомнения окончательно. Утром 8 сентября воды мира нахлынули в душу мою так, что в мире том, который превыше всякого ума, я произнесла мой обет. «Я призналась игумене во всем», — вспоминает Тереза, но, может быть, о главной причине ее искушения, о муках ее за отца, здесь все-таки умолчено. «Две стороны одного режущего лезвия», два вопроса без ответа. Хорошо ли делают они, что убивают друг друга? И хорошо ли сделал тот, кто велел им друг друга убивать?